Джудит Роснер, «Эммелина», роман, перевод с английского Демидовой, «Кобец», Москва, Терра, 1996 год. Эту историю мне рассказала Нетти Митчелл. Все свои 94 года она прожила в Фаэте и совсем маленькой девочкой видывала старуху Эммелину. Часть первая. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Это рассказ об Эммелине Машер, которую еще раньше, чем ей исполнилось 14, отправили из дома, с фермы в штате Мэн, на хлопкообрабатывающую фабрику в штат Массачусетс, так как семье необходим был ее заработок. Случилось это в 1839 году. В те времена Фаэт, где жила семья Эммелины, славился превосходным молочным скотом, но ферма Машеров стояла на каменистом холме, и даже в лучшие времена они не знали достатка. Что же касается поры, о которой мы и говорим, то дела шли неважно по всему штату, и 3 года кряду отец Эммелины не мог наняться нигде на работу и что-то добавить к тем крохам, которые приносило хозяйство. А потом наступил год, когда заморозки, ударив в июне, на корню уничтожили нежные всходы, и уже в 3-ю неделю ноября припасов оставалось так мало, будто добрая половина зимы позади. В семье было 9 детей, и всем беспрестанно хотелось есть. 3-летний плакал, просясь к груди, когда мать кормила 1,5-годовалого, но у матери не было молока на 2. А если говорить правду, то после смерти последнего из детей, умершего сразу же после рождения, и на 1-го едва хватало. Видя и понимая это, Эммелина, она была старшей, нередко думала: «Как жалко, что я не могу кормить малышей». Почти все другие работы по дому они делили с матерью поровну. Саре Мошер был 31 год, а Эммелине — 13. Вот уже некоторое время и старшим детям, и родителям казалось, что-то случится, какая-то перемена произойдет под воздействием внешних сил и даст им возможность жить дальше. Глубоко набожная Сара Мошер была уверена, что Бог поможет им по-своему и в свое время. Но Генри Мошер перестал в последние недели ходить в церковь и приговаривал: «Если у Бога нет для меня времени, то у меня его для Бога и того меньше». И когда помощь пришла, в ней поначалу не разглядеть было дело рук Божьих. Ханна и Абнер Уоткинсы, дядя и тетка Эммелины, жившие в Линне, штат Массачусетс, приехали в гости впервые за много лет, и общение оказалось тяжелым для всех. Мало того, что Уоткинсы поражены были скудостью жизни семейства Мошер и не особенно это скрывали, они и прежде всего Ханна склонны были наводить на все критику. Всем своим видом тетушка говорила определенно и недвусмысленно, что если бы Генри Мошер больше думал о благочестии, дела в штате шли бы не так плачевно, да, вероятно, и заморозков бы не случилось. Мать Эммелины, еще не окрепшая полностью после рождения 5 детей, одного за другим в течение 4 лет, и смерти последнего ребенка, которому суждено было прожить лишь счастливые часы, испытывала глубокий стыд под пристальным, всепроникающим взглядом невестки. И видеть это было истинной пыткой для Эммелины, любившей мать нежно и горячо, сильнее, чем обычно любит дочки, и никогда не сомневавшейся в ее совершенстве. Самым большим испытанием были совместные трапезы, так как, сидя вокруг стола, занимавшего чуть ли не всю длину комнаты, они, словно в ловушке, обречены были смотреть друг на друга или в полупустые тарелки, которые наводили на мысль, что кто-то успел побывать тут до них и съесть.